Он любил ее милую застенчивость. Если на улице женщина бросала на него вызывающий взгляд, или соседка по столику в дешевой закусочной откровенно заигрывала с ним, он весь как-то съеживался и становился на редкость неуклюжим. А ее робость придавала ему уверенность. Это она, почти испуганная, опускала глаза под его пристальным взглядом, вздрагивала от прикосновений его руки, рождая в нем создание силы, радость мужской нежной власти. А он настаивал на том, чтобы побыть с ней наедине, подальше от других, и с беззаботностью человека, для которого деньги ничего не значат, платил за стулья. Как-то раз он остановился у фонтана, заглядевшись на большую корзину с ландышами, внезапно пораженный каким-то сходством их белых маленьких головок с ней. «Купи цветочков, милый. Вот увидишь, они придутся по нраву твоей девчонке», – бросил, ухмыляясь, торговка, и протянула ему букетик. «Сколько?» – спросил он, тщетно стараясь не покраснеть. Торговка, грубое и доброе существо, на секунду задумалась. 6 пенсов, ответила она, и он купил ландыши. Запроси она шиллинг, и он заплатил бы. Дура я, дура, выругала себя цветочница, пряча деньги в карман. Он торжественно преподнес ей цветы и смотрел, как она прикалывала букетик к блузке. Любопытная белка, остановившись на бегу, склонила головку на бок и тоже наблюдала за ней, словно недоумевая, какой толк может быть в таком припасе. Она не благодарила его словами, но когда повернулась к нему, он увидел слезы в ее глазах. И маленькая рука в лайковой перчатке осторожно потянулась к его руке. Он задержал эту маленькую руку, но она поспешно отдернула ее. Ему полюбились ее маленькие перчатки, хотя они были и старенькие, и зашитые в многих местах. И хорошо, что они лайковые. Будь они нитиной, какие носят девушки ее круга, ему было бы неприятно подумать о том, чтобы поцеловать их. Он любил маленькие коричневые ботинки, которые, вероятно, стоили дорого, так как все еще были нарядны. Ему нравились ее изящная кружевная оборочка и простые, но всегда чистые чулки, еле видневшиеся из-под длинного облегающего платья. Так часто он видел девушек крикливо, вызывающе одетых, но с красными руками и в нечищенных ботинках. Многие из них, пожалуй, были даже красивы, уж во всяком случае привлекательны, конечно, если человек не слишком требователен и не обращает внимания на мелочи. Он любил ее голос, столь непохожий на резкий говор других людей, резавших ему слух, когда они парочками, громко смеясь, болтая, проходили мимо. При виде ее быстрых, полных граций движений ему вспоминались горы и стремительные потоки. В своих маленьких коричневых ботинках и перчатках, в платье, тоже коричневом, но только более темного оттенка, она напоминала ему лань. Нежный кроткий взгляд и 2 уловимые мягкие движения, никогда не покидавшие ее личико выражение испуга, словно она всегда была готова к внезапному бегству. Ему захотелось назвать ее так. Ни один из них не подумал спросить имя другого. Это, казалось, не имело значения. «Моя маленькая лань», – шепнул он, – «я все боюсь, что ты вдруг топнешь своими каблучками о землю и мчишься прочь». Она засмеялась и придвинулась к нему чуть-чуть поближе. И это тоже было движение лани. В детстве он видел лани совсем близко, когда подкрадывался к ним в горах. Они нашли, что между ними очень много общего. Оба были одиноки, хотя у него и жили где-то на севере дальние родственники. Для нее, как и для него, Домом была тесная комнатка. Вон там, показывала она, охватывая движение маленькой ручки в лаковой перчатке, северо-западный район. И он не спрашивал у нее более точного адреса. Ему очень легко было представить себе этот район. Убогая узкая улочка где-то возле Лисон-Гроув или немного подальше в сторону Харроу-Роуд.